Наконец, Снежана получила несколько чувствительных тычков копьями и прыгнула так стремительно, что вампирша едва на ней удержалась, а стражница оказалась подмята под ее брюхо. Она стала отползать, изо всех сил цепляясь руками за мостовую, и ей почти удалось спастись. Когда под кошкой остались только ноги копейщицы, Снежана проглотила ее голову. Все замерли с открытыми ртами, и в повисшей тишине было слышно аппетитное чавканье из огромной кошачьей пасти. А в следующую секунду Снежана принялась лизать животик своей добычи, являя миру обмусликанную, испуганную, но довольную физиономию женщины. Толпа взорвалась аплодисментами, и на этой наивысшей ноте мы провалились в параллельный мир. А меня, запрыгали две оставшиеся необслуженными красотки. Морбиус слезла с кошки и подошла к нам, оставив своих подручных развлекаться с кошкой. «Зачетное платье, Морбиус, специально готовилась, к чему?» – удивилась вампирша. «Королеву Магну пригласили в мир тьмы, мне нужно на студию», – безапелляционным тоном ответила Морбиус. «Приказ королевы, Изабелла тоже королева, и если она увидит меня в таком виде», – вампирша перебила суккубу, – «будет стебаться до конца вашей вечной жизни?» «Да ладно тебе, Морбиус, вы с Изабеллой ведь любите друг друга». «Хватит это отрицать. Магна запретила отправлять тебя во дворец, и не только из-за Изабеллы. У нас будет особое задание, каждый боец на счету. А ты ведь со студии уже не уйдешь. С нами смертные. Их ты тоже потащишь в мир тьмы? О чем вы вообще говорите? Она собирается закинуть нас в замок графини Изабеллы», — пояснила Морбиус. «У нас есть дела в Нью-Йорке», — возразил я суккубе. «Какие дела? Перепихнуться и в Румынии можно. А наше секретное задание как раз с твоей войной против Квинпин связано. А мы саму Изабеллу увидим, влезла Мири. Обязательно», — ответили вампирша и суккуба хором. Одна с энтузиазмом, другая с обреченностью. «Ладно, пойду расскажу девочкам, что их ждет». Морбиус удалилась к своим служанкам, черт запустила время, и со всех сторон полезли хтонические твари, которых Электра перебила двумя мощными молниями. «Перед выходом мы построились по этикету. Впереди смертные, которых мы приносим хозяйке замка в дар, затем принцесса Венди, в шаге от нее я, Мири и Электра справа и слева от меня, а черт позади всех». Морбиус снова взгромоздилась на Снежану, почесывая кошку за ушками, и встала в стороне от официальной группы. Внезапно мир потемнел, стало тихо. Мы замерли, не понимая, что происходит, а черт не спешила ничего пояснять. Я переключился на песчаное зрение и увидел, как Снежана точит когти об дверь дорогого спорткара. Тот начал верещать сигнализацией и моргать фарами, и черт выкинула его в параллельный мир. «Упс», — сказала она. Морбиус уже что-то нашептывала охотнице на ушко, и кошка побежала к следующей тачке. Наконец, зажегся свет, и на подземную парковку вошли две женщины. Это были Магна и незнакомая мне женщина в брючном костюме. Она тут же бросилась на перехват кошки, а Эрика подошла к нам и тоже стала наблюдать за развитием событий. Когти Снежаны уже были готовы вонзиться в капот красивого желтого ламборджини, но машина дернулась, и лапки оставили глубокие борозды в бетоне. Из-за машины вылетела крупная летучая мышь, пролетела около кошачьей морды и направилась к нам. Снежана начала прыгать, ударяясь об низкий потолок подземного гаража, куда нас доставила суккуба, и царапать воздух. Летучая мышь уклонялась перед самым контактом с когтистыми лапами, она вела кошку за собой, огибая на приличном расстоянии припаркованные машины. Мышь зависла над моей головой, и Снежана прыгнула на нее. Морбиус наконец-то свалилась рядом с Магной, а кошка упала прямо на меня, снова упустив летающую цель. «Ты должна мне шуструю тачку». Летучая мышь снова обратилась к женщине и указала пальцем на Венди. Снежана решила прекратить играться, улеглась на меня поудобнее и начала вылизывать. «Графиня Изабелла?» – спросил я, глядя на невысокую грудастую даму в пиджаке. «Ух ты, они существуют!» – удивилась Изабелла, глядя на Магну. «А ты думала, я вру?» – ответила она. Я отодвинул от себя Снежану и поднялся с помощью незаметных облачков пыли, и как можно более грозно сказал: «Немедленно объясните мне, что тут происходит». «А-а-а, я описалась», — сказала Изабелла и рухнула на пол. «Добро пожаловать в мир тьмы, лучший ночной клуб этой планеты, и во владение графини Изабеллы Цепеш», — возвестила Морбиус. «Рада приветствовать дорогих гостей из клана Анклав Мутантов. Прошу прощения за случившееся недоразумение по имени Микаэла Морбиус. Умоляю вас не судить обо всех вампирах по одной заблудшей дочери, на самом деле мы не такие старомодные, ворчливые и мстительные, Изабелла очаровательно улыбнулась. Стражницы Морбиус синхронно встали перед своей начальницей, громко цокая каблуками, и направили копья на Изабеллу. «О, вкусняшки! Можешь распоряжаться этими смертными как своими подданными, графиня», — подтвердила Магна. «Девочки, не найдется ли у вас минутка, чтобы поговорить о вечной жизни?» Изабелла сверкнула глазами. Рыжая и брюнетка кивнули, шатенка осталась неподвижной. «Я беру этих двух», — сказала Изабелла Магне. «Да будет так. Не то чтобы мы действительно сгорали на солнце, но все же жить предпочитаем под землей», — пояснила Изабелла, расселяя нас по комнатам. «А какие из легенд о вампирах на самом деле правдивы?» — спросила Мири. «Вечная жизнь, вернее, бесконечное посмертие, невозможность размножаться естественным путем, сверхчеловеческая сила и скорость, уязвимость к серебру, а жажда крови», — перебил я хвастающуюся вампиршу. «Не без этого, но это никогда не было большой ценой, а с развитием медицины вообще перестало быть проблемой. Вы пьете донорскую кровь, а ты когда-нибудь пробовал ее на вкус? Нет, страшная гадость. Так что мы научились делать таблетки. Таблетки, от которых становишься сильным, быстрым и бессмертным. Спроси это у Морбиус. Я, графиня, а не химик. Только не задерживай Микаэллу надолго, ее ждет долгая беседа со мной». Сама Морбиус удрала, как только закончилась торжественная встреча на парковке, вместе со своей служанкой. Магна сказала, что у нее тут квартира, по соседству с клубом, и ближе к открытию заведения она вернется сама. Венди поселили вместе с тетушкой, а остальные рассыпались в произвольном порядке. Я вообще оказался один в просторных апартаментах, с телевизором вместо окна, он сейчас показывал голубое небо и зеленый лесок в небольшом отдалении. Но уединение мое не продлилось и 5 минут. Магна и черт появились в комнате, пока я осматривал санузел. Они что-то колдовали с телевизором, когда я вошел. «Эрика, а тебе знакомо понятие личное пространство? Что ты знаешь о порохе, Питер?» — проигнорировала вопрос королева. «При чем тут порох?» «Да ни при чем. Порох – это прошлый век, забудь о нем», – ответила мне суккуба. «Вот и поговорили. А теперь я бы хотел немного полежать в тишине. Адамантий, усиленный вибраниевым напылением, способен выдерживать взрывы адской серы, так что ты будешь первым, кто получит такое оружие», — продолжила свою мысль Магна. Как любая уважающая себя теща, она редко слышала кого-то кроме себя. «Так вы хотите обсудить вооружение моего костюма?» Я чуть оживился. «А, точно, ты же еще не в курсе. Смотри», — Магна открыла видео, на котором мой бронескафандр стрелял по мишеням. Ствол крепился на предплечье и не мешал движению кистей в походном положении, а в боевом выезжал на середину, на несколько сантиметров дальше пальцев. Толщина у него была какая-то запредельная, не меньше 2 пальцев, и патроны соответствующие, 8 сантиметров в длину, 3 в толщину. Это противотанковые подкалиберные снаряды, вернее, та их часть, что летит к цели, — пояснила Магна. Патроны крепились на специальное кольцо, по которому они будут продвигаться по мере расхода боезапаса. Подготовив оружие к стрельбе, броня приняла очень устойчивое положение, выставила руку и выстрелила. Выглядело совсем не впечатляюще, зато когда камера подлетела к обстрелянному доспеху катафракта, разрушительная мощь стала очевидна. Толстый нагрудник проткнуло с прямого угла, а спину просто разворотило, вытряхнув наружу несколько крупных кусков баллистического геля. «Как-то так, похоже, мы изобрели противотанковый револьвер», — резюмировала Магна. «А не перебор? Природа сделала мутантов сильнее обычных людей, а черт увеличил разрыв еще сильнее», — пожала плечами королева. «Но это же могут использовать и против нас тоже. Я не представляю, как сделать ствол без моих способностей контролировать металл. Но я знакома с несколькими изобретателями, которые могут изобразить что-то подобное, так что не суть. Руку стрелку тоже не оторвет, сервоприводы скафандра справляются. Да и вибраниум может поглощать больше отдачи, если расположить его по-другому, с потерей в скорости и гибкости самого скафандра. Но откуда враги возьмут адскую серу? Оттуда же, откуда ее возьмем мы? Она из параллельного мира», — пояснила черт. «Это не какой-то там жалкий тротил или пластиковая взрывчатка. Все, что способно разогнать снаряд до нужной скорости, потребует увеличения пушки до размера, подходящего современному танку, а не обычному человеку». «Ну хорошо, мне действительно не хватало чего-нибудь дальнобойного и мощного. Отличная пушка, Магна. Довольны? Стоило ради этого врываться в мою комнату? Только у нас адская сера закончилась. ответила мне королева с грустью в голосе. Я перевел взгляд на суккубу. «А добывается она в самой заднице параллельного мира», ответила на мой немой вопрос черт. Глава 27. Вампир в Марвел 11, часть 2. Обед наступил неожиданно рано, мы ведь переместились на час вперед. Магна собрала всех, кроме Морбиус, чтобы мы сопровождали ее в качестве свиты. Изабелла тоже пришла не одна, с ней был жилистый парень лет 20, с темно-каштановыми волосами, болезненно-бледной кожей и голубыми глазами, которого нам представили Джеймсом. За обедом все нахваливали угощение, и я тоже. Каждое блюдо было идеальным, как пояснила Изабелла, у всех ее поваров больше 100 лет опыта. Отлично, отлично. Нам надо встречаться чаще, Изабелла. Почему ты приглашаешь меня только когда у тебя есть ко мне какое-то дело? Магна решила прервать пустую болтовню. Ну что ты, Эрика, здесь тебе рады в любое время. Но на самом деле, нам сейчас нужна ваша помощь. Вмешался Джеймс. Я слушаю. Лаконично ответила Магна. Через 2 дня в Лондоне произойдет некое событие, в котором нас наняли поучаствовать. Что за событие? Секретное. Но режим секретности был нарушен, и все заинтересованные стороны узнали, что городу будет угрожать опасность. Мы опасаемся вмешательства со стороны супергероев. Хотите использовать нас в темную? Встрял я в переговоры. Да, спокойно ответил Джеймс. Нет. Тут же опровергла его Изабелла. Квинпин сами выпустили шило из мешка, так что мы не обязаны хранить их тайны. Хорошо. Джеймс задумался на пару секунд, а потом продолжил. Нас наняли, чтобы проникнуть на космический челнок и прилететь на нем к некоему космическому объекту. Челнок не оснащен системами жизнеобеспечения и двигается со смертельными для большинства мутантов перегрузками, но для нас угрозы не представляет. Это все, что нам рассказали о задании, за исключением технических подробностей. А мой клан должен будет отвлекать возможных супергероев и нести ответственность за все разрушения, что могут произойти. Еще я хочу, чтобы Морбиус лично сопровождала группу до челнока, как вампир, не испытывающий неудобств в дневное время. Для этой миссии нам выдали особое снаряжение, но никто из моих подданных не рискнет сражаться в этих пижамах из пластика и проводов. Вот как, ты очень заинтересована в успехе данной спецоперации. У твоей компании не бывает осечек, но космос, ты ведь никогда не влезаешь в слишком крупные заварушки. Чем Квинпин подкупили тебя? А чем можно подкупить расу, не способную к размножению? Посмотри на Джеймса, силен, красив и очень умен. Но во всем поколении он такой один. Асгардская кровь, заметила Электра. Этот мальчик сам себя сделал, прямо как ваш Питер. Изменения произошли уже после становления, и все равно он могущественнее большинства древних вампиров, хоть и находится в самом начале вампирского пути. Асгард никому не позволяет использовать свое генетическое наследие. Я убью любого, кто попытается осквернить. О, с нами еще одна принцесса, да будет вам известно, что мы сами убьем вампира, который попытается осквернить, нарушить нашу традицию. Становление можно получить только добровольно, а вы не имеете права запрещать своим подданным менять сюзерена. Жестким тоном ответила Изабелла Электре. Бракованные, не асгарцы. Их вообще не должно существовать, и я сделаю все, чтобы они были уничтожены. О чем это она? Тихо спросила у меня Магна. Я кратко объяснил. Значит, Фиск будет поставлять тебе улучшенных людей для пополнения твоего клана? Спросила Магна у Изабеллы, когда они закончили лаяться с Электрой. Ну да, больно это признавать, но мы уже не те, что 500 лет назад, и даже не те, что 200. Среди людей появляются охотники на вампиров, а еще мутанты, превосходящие нас по силе. Изабелла улыбнулась Мири Джейн. Если так пойдет дальше, то мы из древнего хищника, который берет все, что пожелает, превратимся в вымирающий вид, цепляющийся за жизнь коротенькими клычками. Я понимаю тебя, Изабелла, но бизнес есть бизнес, и мои услуги стоят недешево. Что ты можешь предложить мне? Ну, как насчет большой кучи денег? Поверить не могу, что Магна согласилась. Возмущалась Мири, возвращаясь в свои апартаменты. А мне наплевать, я просто не позволю Фиск пользоваться секретами Асгарда, и вампиры не смогут ничего возразить. Проворчал Электра. Питер, почему ты ее не отговорил? Отговорил от чего? Неужели вы не понимаете, что нам наоборот нужно всеми силами стараться попасть на эту миссию? Зачем? А зачем Квинпин собственные супергерои? Мистерия, но ящер ведь объяснил, что завещание. Ящер сказал, что был разработан детальный план, неминуемо приводящий Эдит под контроль Квинпин. Но им все равно нужны вампиры, и наняли их заранее. Событие, о котором говорил Джеймс, было запланировано еще раньше, чем наняли вампиров, а теперь мы узнали, что в нем будут участвовать супергерои. Мистерия появится в Лондоне, а наша помощь вампирам не понадобится. Если туда явится еще кто-то в шутовском костюме, его внимание будет сосредоточено на представлении Мистерия, а не на космическом челноке. На сей раз мы захватим Патрисию в плен. Клан поможет нам ее удержать, отрезала Мири. До вечера оставалось еще много времени, которое я хотел провести как можно более приятно. Увидев в коридоре хитро улыбающуюся суккубу, я испугался и готов был удрать в противоположном направлении, пока она не утянула меня по очередному важному делу, но черт только попросилась побыть вместе с нами. Я нехотя согласился, хотя и знал, что ничем хорошим это не кончится. Она стала приставать ко мне самой первой, а когда я попытался ее спровадить, выяснилось, что мои опасения были обоснованы. Она пришла, чтобы поделиться со мной своими способностями, которые нам очень скоро понадобятся, и знала, что это происходит во время секса. Венди тут же предложила поэкспериментировать с моей эмпатией, и подошла к вопросу с энтузиазмом безумного ученого. Снежана была нагло выдернута из укромного закутка, в котором сидела с книжкой. Ушки и хвост у нее отсутствовали, как и желание их приобретать, так что Венди просто усадила ее рядом со мной, и даже книжку вернула, но уходить запретила. С другой стороны от меня расположилась суккуба, и вот она-то очень хотела ласки, прижимаясь ко мне голой грудью. Мэри готова была смириться со многим, но когда Венди усадила мне на колени голую Электру, не выдержала, и попыталась выдернуть меня из реактора, коим был наречен диван. Эксперимент пришлось прервать для введения двух нефритовых электродов второму подопытному. Снежана изо всех сил делала вид, что ничего интересного не происходит, только сопела все возбужденнее и возбужденней. Покончив со сбором установки, Венди объявила первый опыт, предложила мне полизать соски асгардской богини. Я уже начинал получать кошачье обоняние, и молочные холмы манили меня почти непреодолимо. Сам я завелся до предела еще от поглаживаний суккубы, и теперь желание становилось почти болезненным. Я попытался состыковаться с Электрой, но не попал, а в следующую секунду получил первую порцию ее молочка. Не знаю, каких усилий потребовала эта возможность от генетиков, но в любом случае оно того стоило. Аромат, переходящий во вкус, был божественным. Молоко выплескивалось тонкими струйками, а мне хотелось еще и еще. Я быстро переключился на вторую грудь, и на освободившееся место присосалась Снежана. Ее тело начало трансформироваться второй раз за день. Суккуба игралась своим хвостиком с нашими, а ее руки приятно гладили меня и охотницу между ушей. Мир вокруг начал мерцать, комната то и дело сменялась каким-то болотом на несколько секунд. Венди прервала эксперимент. Снежану отпустили погулять, потому что она пригрозила второй раз превратиться в кошку и окончательно потерять боеспособность на следующие несколько дней, а за меня всерьез взялась черт, объясняя, как она переходит между мирами и как можно почти моментально прыгать в пределах 100 метров. Оказывается, она в параллельном мире умеет еще и слоумо включать, а также отправлять удары назад во времени, но так глубоко Венди запретила мне погружаться. Для второго опыта меня уложили на диван, и снова усадили Электру сверху. Черт достала откуда-то плетку и отдала ее Мире с таким трепетом, будто расстается со священной реликвией. Сама суккуба вооружилась стеком, а мне полагалось бить богиню молниями всякий раз, как она замедлит темп скачков на моем члене. Венди объявила второй эксперимент, и плеть с силой опустилась на спину Электры, а стек ударил ее по титькам. Я ощутил такой прилив возбуждения у мазохистки, что добавил слабенькую молнию в живот, спровоцировав непроизвольные сокращения ее внутренних мышц. Истязательницы не успели даже сделать еще по удару, а Электра уже кончила. Ее желание было так сильно. Я понял, что на самом деле она только начала. Получив еще с десяток ударов, ее тело начало светиться, целиком окутанное голубой плазмой, которая появлялась при ударе молнии. Я направил в нее слабенький разряд, и плазма устремилась ко мне. Теплая и мягкая, она была похожа на пуховое одеяло. Плетка Мири не выдержала первая и загорелась, снаружи плазменный кокон был не столь ласков. Диван бы тоже сгорел, но Венди предусмотрительно подстелила под нас песок, превратившийся в грозовое стекло. Особенно плотно песок облепил грудь Электры. Получившийся слепок Венди приделала к своему телу. Успех экспериментов только раззадорил нашу безумную ученую, и она хотела проверить что-то еще, но я чувствовал, что переполнен, и если получу еще немного, то просто отключусь. Венди улыбнулась, погладила себя по обновленным полушариям и полетела докладывать тетушке о максимальной готовности к походу в ад. Глава 28. Божественная комедия. Оставалось только вооружиться. Огнестрел в параллельном мире работал плохо, особенно в местах скопления адской серы. Опасное вещество норовило забраться в механизмы оружия, которое после этого выплевывало с одной стороны пулю во врага, а с другой стороны затвор и части коробки в лицо стрелка. Повезло, что вампиры обожали средневековье, и помимо реконструкторских образцов располагали вполне боевым новоделом, а у Морбиус так и вовсе был целый комплект для боев в аду. Мире выдали нагинату с двухметровым древком и метровым клинком, а еще небольшой топорик. К большому рубилу даже прикасаться запретили, пока не появится соответствующих размеров цель. Электри сначала не хотели давать пару двуручных молотов, но после несильного пинка оружейник смирился. Снежана набрала метательных ножиков, сюрикенов и вооружилась двуручным мечом. Черт не вооружалась, а зачем, если она умеет доставать оружие из ниоткуда. Вместе с Морбиус пришла сама Изабелла и две новообращенных вампирши. Стражницы, крайне пошло улыбаясь, выбрали копья, похожие на те, которыми орудовали раньше, только с боевыми наконечниками. Изабелла принесла с собой любимый полуторный меч, весьма древнего вида, и подобрала себе небольшой круглый щит. Дольше всех провозилась Морбиус. У нее было 5 кинжалов в ножнах на разные части тела, 3 арбалета с магазинным заряжанием, 2 одноручных и 1 похожий на снайперскую винтовку, 2 одноручных меча в заплечных ножнах, и еще одна гигантская нагината, которую за вампиршей должна была таскать Мири. Мне же, не мелочась, дали мой бронескафандр. Я не знаю, где и когда мы появимся, потому не могу даже предположить, кто нас там будет ждать. Интересующее нас вещество растет на деревьях, но не в виде плодов. Также оно может попадаться на камнях, и даже на тварях, что попытаются нас убить. У нас ровно 1 попытка, так что, если кто-то будет серьезно ранен, он отправится обратно в наш мир. Не бойтесь взорвать саму серу, она не опасна, пока ее не подвергают избыточному давлению. Серу сыпем вот в эти ящики. Черт пнула ногой штабель больших пластиковых контейнеров, и занимаются этим все, кроме Морбиуса и Электры. Как только они перестанут справляться, я буду отправлять вас к ним на помощь. Призрак вообще не сражается, потому что добывает серу лучше всех. Все взяли в руки по контейнеру, и мир изменился. Морбиус перешла в боевую форму крылатой родины и сразу же взлетела. Я осмотрелся вокруг, все было покрыто ковром сочной зеленой травы, повсюду росли кустики и высокие пальмы. Впереди было озеро и скалы, а сзади – пустыня. Черт указала на налипшую подобно плесени субстанцию, размазанную по веткам, крупным листьям и стволам деревьев. За ней мы сюда и пришли. Венди рассыпалась и начала отскабливать ее с тонких веточек, непрерывным потоком наполняя контейнер. Морбиус несколько раз щелкнула тетивой арбалетов. Я оглянулся и увидел ползущих к нам от края оазиса варанов с проломленными черепами после попадания тяжелых болтов с нашего ударного вертолета. Не теряя времени, я пошел вслед за Электрой и тоже начал скоблить плесневидную субстанцию песком. Коснувшись очередного куста, я услышал громкий визг. Из зарослей на меня выскочила двуногая ящерица ростом не более полуметра, с перепонками на шее. Ее голова походила на широко распахнутую пасть, и я поначалу даже испугался. Нервы Электры оказались крепче, она приблизилась длинным прыжком и взмахнула молотом, отправляя орущую тварь в дальний полет. Я не видел, как ящерица летела, но отлично слышал удаляющийся звук, и в какой-то момент он резко стал глухим и повторяющимся. Черт появилась рядом со мной и сказала, что Гиткан упал в пещеру, которую срочно нужно разведать. Изабелла и стражницы уже побежали туда, а я воспользовался способностями суккубы для перемещения. Прыгать пришлось несколько раз, так что у темного входа я оказался одновременно с вампиршами, вырвавшимися из джунглей на нечеловеческой скорости. Они еще и 5 контейнеров притащили. Внутри множество голодных ртов, не знающих страха, сказала мне графиня. Я покосился на нее, что было совершенно незаметно под шлемом, и двинулся вперед. В пещере очень быстро стало темно, и я переключился на песчаное зрение. Плесени тут было много, но вся она скапливалась под потолком. Мы быстро наполнили контейнер, собрав все из тоннеля, и пошли дальше. Впереди тоннель расширялся, а пол казался мне живым. Он шевелился. Отправив вперед побольше песчинок, я понял, что мы так и не нашли остатки Гиткана, как назвала черт ящерицу Визгунью. Причина копошилась впереди, тысячи мелких зубастых зверьков, похожих на тушканчиков. Вампирши хотели пойти вперед, но я их остановил. Набрав побольше песка, я сформировал несколько песчаных трубок с зубцами и выставил их перед собой. Тушканчики не отреагировали на мое приближение, чем немало меня удивили. Изабелла постучала кулачком в стекло шлема, и я его открыл. Зачем ей вообще понадобилось мое лицо? Вампирша перехватила щит двумя руками и развернулась к зверькам, которые лавиной хлынули на нас. «Их чутье не похоже на наши», — пояснила она. Думать было некогда. Я начал раскручивать валы с зубьями на манер дробилки, и тушканчики прыгали в нее, не понимая, что впереди их ждет смерть. Изабелла хохотала, глядя на то, как мясной ковер превращается в фарш. Несколько особей, успевшие пробежать до включения дробилки, были отловлены вампиршами и быстро убиты. Все, кроме одного, который изо всех сил вырывался и пытался куснуть графиню. Он не боится, даже после того, как мы перебили всю его стаю. Воскликнула она, и швырнула последнего зверька в опадающий песок, с такой силой, что в нем остался кровавый кратер. «А ты не боишься?» — продолжила вампирша. Боковым зрением я заметил, что две другие зашли мне за спину. «Что происходит, Изабелла? Когда живешь больше 500 лет, трудно шагать в ногу со временем». Она коварно улыбнулась. «Некоторые не могут воспринимать изменения мира и в 50 лет, как твоя королева Магна. О чем это ты? Она никогда не признает твое главенство в Прайде, и ей наплевать, что об этом думает племянница. Она насмотрелась на идиотов, орущих на площадях про права мужчин, и матриархальный уклад в ее клане незыблем. Для мутантов ты навсегда останешься мужем королевы, не более. Это все равно выше, чем граф, разве нет?» — ответил я, хватаясь пальцами за груди графини. Она всем видом показывала, что хочет меня, но ее эмоции были направлены не на меня. «Я люблю сильных мальчиков, которые готовы отстаивать свои интересы». Вампирша подняла мой скафандр одной рукой, схватившись за паховую бронепластину. «Изабелла, какая же ты хорошая!» — я целовал ее в лоб, с трудом дотягиваясь до нее из шлема. «Лгунья, пользуешься своими способностями, женишок принцессы, а что ты вообще о них знаешь?» «Вполне достаточно, чтобы отличить искренние чувства от равнодушия». Вампирши захохотали, все разом. Изабелла уронила меня на землю. «Мы, вампиры, упыри, ожившие мертвецы. Неужели ты правда не понимаешь, как такое возможно? Я видел много странных вещей, и поэтому отказываешься их понимать? Посмотри хотя бы на тушканчиков. Что я о них говорила? Что их много, и они ничего не боятся. И откуда я это узнала? Мне 500 лет, но я в этом мире впервые. Откуда мне знать, какие твари тут водятся? Ты чувствуешь их кровь?» Я вспомнил, как однажды получил способности Морбиус. «Ты уже спрашивал. Мы не пьем кровь, мы теряем время, Изабелла. Я не брошу Венди, чтобы перейти в твой клан, как бы ты ни старалась». «Что? Совсем никогда. Долгая жизнь научила меня, что неизменной остается только человеческая жадность. И думается мне, ни ты, ни твои подружки не собираетесь умирать в ближайшие 100 лет. Ты неправильно понял мои слова, Питер. Мне нужен не просто дрочливый мальчик. Мне нужен король, вместе со всем его кланом. Ты противоречишь сама себе. Только что говорила, что мой предел – быть мужем королевы. Это в анклаве. Ты скоро поймешь, что ничто не мешает тебе создать собственный клан, кроме слабости. А теперь я спрошу еще раз, что ты знаешь о своих способностях?» «Почти ничего. Я слышу направленные на меня эмоции, и могу копировать силы мутантов. Хорошо подходит страх, ненависть, сексуальное желание, и еще любовь. Вампиры не пьют кровь, вернее, не глотают ее. Мы делаем все, чтобы напугать жертву как можно сильнее, потому что наша истинная пища – это страх. Никто даже не удивляется, когда в клубе ему попадается такая забористая таблетка, что на утро ничего не помнишь, а то, что всплывает, какие-то бессвязные ужасы. Никто не думает, что стал кормом вампиров. Возможность усваивать эмоции – это результат сделки со смертью. И пусть стучащее сердце тебя не обманывает, ты мало чем отличаешься от вампира. Может быть, просто следующая версия. Изабелла резко развернулась и пошла дальше по пещере. Я последовал за ней. В молчании мы наполнили еще два контейнера из новых зарослей под потолком. Песка стало совсем мало, но я справлялся. Вампирши ушли вперед, пока я собирал серу, и оставили мне указатель, куда сворачивать на развилке. Я прошел всего несколько метров, когда моя нога провалилась сквозь камень. Я громко выругался и телепортировался вперед. Камни вокруг ноги почему-то телепортировались вместе со мной, и они поднимались выше, к бедру. Я выпустил адамантовые клинки и ткнул одним из них в камень, а вторым рубанул наотмашь. Ровно отрезанный кусок камня упал на землю, но существо даже не замедлилось. Изабелла прибежала на мою ругань, несколько раз резанула мечом, и камни осыпались полностью. «Ох, Питер, ты меня балуешь. Можешь так вкусно пугаться почаще. Что это было? Червяк, ломающий камни и приклеивающий их к себе. Мог бы просто поджарить его молнией, а не рубить оболочку. Я учту», — проворчал я. «Там впереди свет, пещера сквозная. По пути сюда тебя это не напрягало. Вампиров можно убить, но это тяжело. А те, что постарше, еще и крайне осторожны. Так что если можно послать вперед непробиваемую хрень, то я так и поступлю. Ну вот, я еще не поступил к тебе на службу, а ты уже мной пользуешься. Привыкай», — Изабелла развела руками. Я фыркнул и понесся вперед телепортами. Выход из пещеры был слишком узкий, и я мог протиснуться только боком. Выпрыгивать телепортом побоялся, карниз очень уж узкий, при любой опасности не развернусь. Я вышел и увидел густо поросшую плесенью чашу, в которой валялся какой-то мусор. Вампирши вышли следом за мной и начали помогать мне наполнять последние два контейнера. Мы почти закончили, когда на Изабеллу сверху бросилась какая-то тварь. Вампирша в последний момент успела подставить щит под удар ее когтей, и передние лапы гибкого кошачьего тела застряли в металле. Освободилась она быстро, несколько раз взмахнув крыльями и лапами, но перед этим успела принять на щит мощный удар меча Изабеллы. Скорпионий хвост ужалил графиню в плечо, отбросил на край карниза, и мантикора пошла на новый заход. На сей раз я сориентировался быстрее и бросил в пикирующую кошку две молнии, одна из которых даже попала и оставила на шерсти подпалину. Лететь на копья тварь побоялась, но снова атаковала хвостом. Стражницу царапнула жалом, но она устояла на ногах. Изабелла взяла меч двумя руками и прислонилась к стене. Молодые вампирши встали по бокам от графини, а я провожал крутящуюся в воздушных потоках кошку вспышками молний. С громким хлопком на карнизе появилась черт, осмотрела наше поле боя и закричала: «Ну что вы так долго? Нас там сейчас всех убьют». Суккуба перенесла нас вместе с контейнерами ко входу в пещеру. Я был готов увидеть многое, но совсем не то, что открылось моему взгляду. Мири размахивала нагинатой, отсекая толстые щупальца, тянущиеся к нам откуда-то из зарослей, а Венди доставала из них подкожный слой, состоящий из той же самой плесени. Электра стреляла молниями в появляющиеся на считанные секунды стебельки с глазами, а Снежана металась вокруг них, разрывая когтями набегающих гикконов. В воздухе Морбиус уклонялась от нескольких крупных щупалец и иногда постреливала куда-то вниз. «Они лезут из озера», — сообщила черт. К нам сбоку подползло еще одно щупальце и попыталось схватить кошку, но она так высоко подпрыгнула, что щупальце не смогло до нее дотянуться. Падая, Снежана успела выхватить двуручник и обрушить его на мясной шланг. Я подскочил и взмахнул клинком, отрубая конец поврежденного щупальца. Кошка кивнула мне и метнула нож в подбегающего к электре гиккона. Изабелла перехватила меч в одну руку и взяла нагинату во вторую. Графиня оглянулась на молодых вампирш, те уверенно кивнули, и дальше я заметил только их смазанные силуэты, а еще пикирующую к озеру Морбиус. «Венди, наполняй контейнеры. Кровососки решили, что могут забрать себе все веселье, но без нас они точно не смогут убить эту дрянь». Черт вооружилась парными топорами и пошла в джунгли. Щупальца к нам больше не тянулись, так что я двинулся следом, наслышные сквозь крики гикконов звуки сражения. В мою ногу вцепилась непонятно откуда выпрыгнувшая ящерица, но прежде, чем я успел это понять, Снежана отрезала ей голову кинжалом. «Они ядовитые, помой потом железку как следует». «Так точно, товарищ сержант», — сказал я на русском, чтобы потешить армейские инстинкты охотницы. На самом деле я очень переживал за нее, но напоминание об осторожности только разозлило бы кошку. Среди нас она самая уязвимая, вампирш вон даже яд мантикоры не берет, Электро и Мири регенерируют, а я в доспехе из адамантия, и только она в каких-то тряпочках. 200 метров до озера мы преодолели за 3 минуты, осторожно проверяя все угрожаемые направления. К этому времени весь берег был завален обрубками щупалец. Молодые вампирши побросали копья, превратились в летучих мышей и с большим трудом уклонялись от толстых отростков, машущих над озером. Они не очень хорошо умели летать, да еще и плоховато видели днем, но все же справлялись. Морбиус и Изабелла рубили все, что высовывается из озера, вот только монстр под водой даже не собирался дохнуть. Суккуба нигде не было видно. Я крикнул вампиршам: «А нахрена мы вообще его бьем? Давай не отлынивай, думать будем потом». Подбодрила меня Мири. Доля правды в ее словах присутствовала, и я подошел к самой воде. В меня тут же выстрелило щупальце, а я выстрелил в него. Оно стало болезненно извиваться, а из глубины, с большой волной, поднялся сразу десяток мясных труб. Все они падали на меня. Я наблюдал за ними как завороженный, и понял, что не успеваю уйти от удара только когда они почти опустились. Снежана проскользила когтями по броне, пытаясь вытянуть меня, но скафандр был слишком тяжелым. Скрежет вывел меня из оцепенения, и я телепортировался, а Снежану накрыло щупальцем. Все тут же бросились рубить втягивающиеся обратно в пучину отростки, а я телепортировался снова, прямо на них, и обрубил 3 крайних, одно за одним. Только 2 центральных смогли уйти с берега. Я пнул крайнее с такой силой, что оно несколько раз отскочило от земли, а подбежавшая Изабелла выкинула следующее прочь. Мири подняла третье, и Снежана нашлась именно под ним. Освободившись от груза, она тут же вскочила и начала кричать, что оно попыталось ее съесть, и что она сама его съест. Вот же неугомонная кошка, еле от воды оттащили. Тогда она вырезала кусочек щупальца и отправила его себе в рот. Мы как-то не заметили, что тварь успокоилась, пока не появилась черт в водолазном костюме, и не сказала, что дело сделано. Гикканы и те перевелись. Снежана так аппетитно уплетала осьминога, что мне тоже захотелось попробовать. Угостились все, даже прилетевшая через несколько минут Венди. Мясо было похоже на кальмара, жесткое, но ароматное. Главное резать подальше от слоя, наполненного адской серой. Вот она была отвратительна, начиная с того, что пахло мочой. Черт телепортировала контейнеры в мир тьмы и взяла кучу новых. Она собиралась как следует запастись адским деликатесом, да и набрать побольше серы тоже полезно, дольше можно будет не повторять нашу опасную вылазку. Пока мы с Венди выгребали взрывчатку, остальные укладывали мясо на срезанных листьях, а Снежана наблюдала за периметром, как самую пострадавшую, ее от работы освободили. Сбор добычи занял еще пару часов, и за это время тут стало гораздо жарче. Терморегуляция моей брони вполне справлялась, а вот Электро и Снежана решили раздеться. Солнце параллельного мира красиво бликовало на воде. Я не мог полностью отстраниться от песчаного зрения, я ведь просто взял небольшую передышку, чтобы посмотреть на раздевающихся девушек на фоне живописного пейзажа, а потом нужно было снова направлять песок, отделять его от адской серы и ссыпать серу в контейнеры. Оно портило мне вид, но позволило заметить угрозу первым. Мантикора с подпалинами на шерсти спикировала прямо из солнца, невидимая на его фоне, и толкнула Снежану в спину. Она уронила ее на землю, вцепилась когтями и ужалила хвостом, а потом начала махать крыльями. Электро схватила один из своих молотов и с большого замаха впечатала его в морду адской кошки. Та отлетела и шлепнулась возле спешащей на помощь Венди. Я почувствовал ярость своей жены и увидел множество песчаных потоков, врезающихся в пришибленную мантикору. Венди не останавливалась, пока не превратила животное в пыль. Я телепортировался к Снежане, взял ее на руки и вышел обратно в реальность. Там я аккуратно уложил стонущую от боли кошка девочку на пол и вылез из брони. Шерсти волосы облетали с нее, и когда я провел рукой по пушистой лапке, на ней остался облысевший след. Я абсолютно не представлял, что я могу сделать. В комнату вбежал Джеймс, он что-то спросил, но я не ответил. Он отошел, и вскоре в комнате появились Магна, вместе с несколькими вампирами. Меня мягко, но уверенно отодвинули от Снежаны. Я отвлекся, чтобы осмотреться, и охотница завопила от боли. Странное состояние ужаса и смертельной отрешенности спало с меня, а Снежана кричала все громче. Я подошел к ней обратно и попытался утешить. Не сразу, но это сработало, ее крик снова перешел в болезненные стоны, а я снова почувствовал, что умираю. Глава 29. Нон-Лондон. Нас куда-то двигали, приходили разные люди. Венди и Мири держали Снежану за лапки, и от их присутствия тоже становилось легче. К утру охотница заснула, и наша связь прервалась. Я тоже вскоре уснул, кажется, в соседней комнате. Разбудила меня какая-то вампирша. Она рассказала, что Снежана продолжает спать, и что меня ждут в обеденном зале, где собрались все, участвующие в спасении охотницы. Кусок не лез в горло, но я заставил себя поесть вместе со всеми. Поддерживать тело в рабочем состоянии очень важно в тяжелых ситуациях. Первой заговорила Морбиус. Она рассказала, что смогла выделить и нейтрализовать яд мантикоры, в результате чего пациентка уснула, но потом перешла в коматозное состояние, не приходя в сознание. Раны на спине после нейтрализации яда стали затягиваться, и сейчас ее тело полностью здорово, вернулось к человеческому облику. «Понятно. А что ты скажешь?» – обратился я к Изабелле. «Мы не превращаем мутантов в вампиров. Чаще всего, это заканчивается плохо для всех участников процесса. Я не об этом». Морбиус говорит, что с медицинской стороны все в порядке, но она не может назвать ее в полной мере живой. «Значит ли это, что она мертва? Ты чувствуешь ее прямо сейчас?» «Нет. Вот и я не могу ничего сказать о ее состоянии. Но она бы точно не дожила до приготовления лекарства, если бы вы не разделили ее боль». «Ты прав, Питер, это необычная кома. Мой клан изучал это состояние, когда исследовал вопросы питания». Мири поежилась, представляя ряды коек, уходящие в бесконечность, на которых лежат люди с подведенными к ним капельницами для сцеживания крови. Она хотела, чтобы я разделил с ней эту фантазию, и я увидел это как картинку. Нужно понять, что влияло на нее в последние 24 часа, и что из этого могло послужить причиной поломки, устало произнесла Магна. «Поломки?» – удивился я. «Я привыкла работать с механизмами, но суть от этого не меняется. Нужно понять, как мы пришли к тому, что видим, и устранить причину. Я могу предложить помощь моего клана в расследовании, в качестве подарка моей боевой подруге Кравинова и ее избраннику», – встряла Изабелла. «Я доверяю тебе, Изабелла, но», – ответила Магна. «Что но, Эрика, уж не собираешься ли ты заявить, что это внутреннее дело клана? Я прошу помощи у вас обеих, и буду чувствовать себя обязанным вне зависимости от исхода», — прервал я начинающийся политический спор. «Решение, достойное истинного короля», — хитро улыбнулась Изабелла. Магна поморщилась и промолчала, но даже сквозь шлем я слышал ее недовольство. «Мои сородичи приступят прямо сейчас, однако посекундное восстановление событий делается не сразу. Несмотря на трагедию, у нас сохраняются обязательства перед другими, и завтра в это же время состоится спецоперация в Лондоне. Не опаздывайте, что ли?» Изабелла замолчала и вышла из зала. «В кои-то веки кровососка права. Вам пора вливаться в боевое крыло клана, так что завтра идете на дело вместе с остальными. Не надо пугаться, будете в резерве. Заодно отвлечетесь от грустных мыслей. Ваша подруга жива, и мы обязательно ей поможем. Хватит себя накручивать. Этого не случилось бы, если бы я не...» «Вот тут ты офигеть как прав. Если бы ты не лез куда не следует, а просто ждал бы дома своих девочек с добычей, ничего этого не случилось бы». Магна фыркнула и тоже ушла. «Мда, теперь я даже не хочу делиться с ней нашими выводами о завтрашних событиях». Венди поддержала меня мягким касанием. Она не считала тетушку совсем неправой, но ей не нравилась ее агрессия. «Пусть потом не удивляется, что мы действуем, как считаем нужным», — ухмыльнулась Мири. «Охотница – настоящий воин. Любой бой может стать для таких, как мы, последним, потому виноватых тут нет. Мы просто должны спасти ее». «Королева зря сказала то, что сказала», — высказалась асгардская воительница. «Мы не пытались раствориться в толпе. Мы не прикидывались цирком уродов или заблудившимися любителями косплея. Этот город принадлежал нам, просто еще не знал об этом, но мы уже вели себя как его хозяева. В такие моменты я был рад почувствовать свою принадлежность к клану Магны. От саблезубой исходила опасность, даже когда она не жевала свежепойманного голубя». Пира курила очень дымную сигарету, сидя за столиком в кафе под открытым небом, где наливали лучшие в Британии эль, по версии владельца, и гномью мочу, по версии Электры. Я предпочел не уточнять, при каких обстоятельствах она ее пробовала. Мою броню выкрасили в черный, и мы с Мири танцевали, оставляя вмятины на асфальтированной площади. Вид космического десантника из фантастики, вальсирующего со скорпионоподобным ксеносом, должен был распугать туристов, но оказывается у Скорпии есть фанаты, в том числе за пределами Америки. Впрочем, если уж этих людей не напугала саблезубая, с ее-то выпирающими клыками. Сама Магна, черт и Морбиус сейчас были с вампирами на вершине какого-то небоскреба. Венди в облике статуи аккомпанировала нам на пианино, нажимая на случайные клавиши, все равно музыка шла из переносной колонки, спрятанной в песчаной конструкции. Мы вели себя настолько нагло, что ни один уважающий себя супергерой не сможет пройти мимо, не попытавшись испортить нам праздник. Но слишком наглеть тоже не стали, потому развлекались не на Трафальгарской площади. Магна засекла в небе какой-то самолет и объявила повышенную готовность. Самолет был слишком близко, а шума двигателей было не слышно, значит, летит на двигателях Stark Industries, которые супергероям продают с большой скидкой. Самолет пролетел над нами и пошел на снижение, но садиться не стал, развернулся и улетел. Пира опознала в птичке личный самолет Тони Старк и потерла горящие ладони друг о друга. Мстюновоз пожаловал. «Слышь, Электро, говорят, Торадхалка неплохо выхватила, отомстишь за тетушку? Это на Сакаре что ли? Там же все понарошку, как у вас на арене». Заткнулись обе. «Нужно быть наготове», — рыкнула на них саблезубая. Пира ответила длинной струей дыма в ее сторону, но дискуссию прекратила. Магна еще раз спросила нас про обстановку и сказала, что начинает операцию. Вскоре после над лондонским мостом сгустились тучи, а из реки взвелись смерчи брызг. Я тут же рванул к мосту, девочки побежали следом. Саблезубая выкрикивала какие-то ругательства нам вслед, но на английском ругань звучит совсем не страшно. Да, мы дезертировали, но, по сути, вся их затея была фарсом, как по форме, так и по содержанию. Хотя мстители старого образца или ангелочки из школы Чарли повелись бы гарантированно. Вот только вместо мстителей со стороны супергероев выступала злая школьница, которая собиралась отомстить за то, что ее обманули и использовали. Тоже мститель, если так рассуждать. А все же, мне удалось вправить ей мозги и отвадить от супергеройской логики. Мы бежали быстро, расшвыривая прохожих и сбивая машины, но все равно пропустили всю драку с элементалем. Гвен, в потрепанном костюме, как раз удирала с моста, перекрытого пробкой из разбитых машин. Самому мосту тоже досталось, несколько подпалин, но все же, а посреди свободной от машин зоны трепыхалась привязанная к отбойнику Мистерия. Мири побежала к ней, не разбирая дороги, а Электро следом. Я подпрыгнул и вместе с Венди полетел на мост. Тащить броню по воздуху было тяжело, и я отстал. Мистерия притворялась оглушенной, пока Мири уговаривала ее очнуться и убежать вместе с ней. Желтая вспышка отбросила ее и Электру, когда я опустился рядом с Мистерия. Меня тоже сильно ударило, но Венди удержала. Я направил на Патрисию пушку, заряженную резиновыми пулями и пиротехникой, и предложил сдаться. А вот теперь подеремся по-настоящему. Она выпустила два клинка желтого света из рук и прыгнула на меня. Венди отбросила ее обратно к отбойнику. Тогда она засветилась вся и выпустила волну света перед следующей атакой. Венди снова попыталась ее отбросить, но коснувшись волны, песок осыпался, а шар, заменявший ей тело в бою, глухо упал на асфальт. Я встретил нападающую девушку ударом кулака, но она лишь поморщилась и ткнула меня клинком. Меня кольнуло болью, и я отпрыгнул. Броню ее энергетическое лезвие не проткнуло, зато боль утихала очень медленно. Сервоприводы натужно ревели, когда я отступал и уворачивался от ее коротких клинков. Песок перестал мне подчиняться, и сил на то, чтобы двигать броню быстрее, у меня не было. Мири набросилась на сестру сзади, сделала ей подсечку, вынуждая взлететь. Электро стрельнула в нее молнией, но не попала. Я вытащил клинки и направил их на Мистерия. «Нет, ты ее поранишь». Она Венди ударила. «Ничего страшного, больно, но проходит», — жестко ответила Мири. Мистерия упала точно между нами, резанула Мири по ногам, а Электру поперек живота. Я перехватил ее руку в конце движения и получил клинок в грудь. В глазах потемнело, мутантка дернулась, но я не мог пошевелиться от боли, и броня перестала получать команды. Сервоприводы так и не разомкнули руку, даже после еще нескольких ударов энергетического клинка. Я не мог даже кричать, зато Мистерия орала как ненормальная. Электро скрутила ее, а Мири несколько раз стукнула по голове. «Какого хрена вы тут устроили?» — спросила Магна, приземляясь на мост. «И где призрак?» «Я здесь», — ответил Шар, неуверенно взлетая. «Взяли пленницу», — отрапортовала Электро. Мири открыла мою броню и вытащила меня наружу. Вовремя, от боли я почти забыл, как дышать. Кто она? Моя сестра. Квинпин похитили ее и заставили на себя работать. Ладно, пакуйте ее, дома разберемся. Готовность 5 минут. Вас придется вытаскивать первыми. А Морбиус, между прочим, ранена. Вы выполнили миссию? Спросила Венди. Разумеется, но ответственности это с вас не снимает. Сказала Магна и улетела. Грудь и лицо болели, но я все же сумел встать. Впервые за все это время удалось приглядеться к лицу Патриси. У нее был длинный нос, прямые скулы и каштанового цвета кудряшки. Симпатичное личико, с красивыми голубыми глазами. Она очнулась. Закричал я и отскочил. «Мири», — прохрипела она, — «назови свое имя». Потребовала она от сестры. «Патрисия, это я, сестренка. У нас мало времени. Не переживай, мой новый клан не даст тебя в обиду. Нет, если я не вернусь, они убьют меня. У них есть способы. Что им от тебя нужно?» «Третья», — ответила она. «Но она же ненормальная», — сказала сестре Мири. «Вы о чем?» «Патрисия очень сильный мутант, псионик. Она, я сумасшедшая. Мири, говори прямо. Кажется, твой друг уже привык к обществу нам подобных. Мои способности нестабильны, но Квинпин смогли меня вылечить. Ты поэтому работаешь на них, я не могу себя контролировать. Они нашли еще несколько вариантов меня и управляют ими. Сейчас я была Квинтилией, пятой, но скоро они поймут, как управлять и старыми. Они усилили способности третьей, сделали для нее огромную пушку. Тогда нам придется рискнуть и забрать тебя с собой». Проговорила Мири сквозь слезы. «Нельзя отдавать им такое оружие, но у меня есть план». Старшая Джейн рассказала, что задумала, и Мири ее избила. «Мы не забрали Мистерия с моста, только очки отобрали». Глава 30. Менталист. Эвакуация задерживалась, но оставаться на мосту было нельзя. Я снова влез в броню. Мири с Электрой помогли нам с Венди перенести тяжелый агрегат обратно через баррикаду. Мы еле справились с ней вчетвером. А ведь это далеко не ее финальная форма. Я решил уточнить у Мири, чего вообще можно ожидать от ее сестры. Джейн Уотсон, это мелкий клан, занимающийся организацией ярмарок по всей стране. Я большую часть времени прожила у дальних родственников, чтобы учиться в школе и потом в университете. Я ведь тоже принцесса, на самом деле. Должна была возглавить клан после матери. Способности у Патрисии проявились очень рано, так что надеяться родители могли только на меня. Мы тогда и подумать не могли, что мутантка может быть королевой. А способности-то какие? Попытался я направить историю в нужное русло. В детстве Патрисию было очень легко спутать с мальчиком, поэтому ее научили притворяться Патриком, юным оракулом, и выступать в этой роли на ярмарках. Иногда она действительно видела будущее, и предсказания сбывались, так что к нам начали обращаться серьезные люди, да играла Патрисия хорошо. Дела пошли в гору, а потом появилась вторая, раздвоение личности, можно сказать, что так, вторая не умела предсказывать будущее, или говорить то, что люди хотят услышать, зато она была очень добрая и умела двигать ростовые куклы, которых на ярмарке в избытке. Теперь она исполняла акробатическое шоу человекоподобной марионеткой, или вещала предсказания, принося клану славу и деньги. Ничто не предвещало беды, подумаешь, заскок у ребенка. Иногда не отзывается на свое имя и постоянно просится на ручки. А дальше, та самая третья, о которой вы говорили. Да, в этот день наш клан перестал существовать. Посреди шоу, прямо во время исполнения марионеткой смертельного номера, в толпу зрителей полетели черные лучи. ФБР показывали мне видео. Это было ужасно. Официальная версия, на манеж пробрался псих с автоматом. Тела моих родственников не нашли, вот и спросили меня, где еще можно поискать. Я рассказала, где обычно останавливается клан, но о том, что моя сестра, мутанту молчала. Позже об этом будут спрашивать люди из щит, но клан не выходил со мной на связь, я ничего не знала. Когда я поняла, что тоже мутант, было очень страшно, но мне удавалось скрывать способности. А потом произошла эта хрень в Оскорб, и оказалось, что Осборны помогли родителям бежать из страны, и пытаются вылечить Патрисию. Но кажется, их больше интересовала третья. Она может стрелять лучами, пробивающими любую защиту, на очень небольшое расстояние. И она обожает убивать. Да уж, звучит опасно. А эти ее светящиеся руки вообще не замечали, что я полностью покрыт металлом. Скорпия тоже не спасала меня от клинков. Но они все же не убивали, во всяком случае сразу. Осборнам не удалось вылечить сестру, но они предложили другой вариант – научиться контролировать все три личности одновременно и совместить их способности. Теперь я понимаю, что это был лишь предлог для того, чтобы ставить над ней опыты. Этим хотя бы нужен был предлог, фыркнула Электра. Да, Квинпин не остановится ни перед чем. Нельзя допустить, чтобы Патрисию превратили в живое оружие. Черт появилась рядом с нами с особенно громким хлопком, и не говоря ни слова, выдернула нас в какой-то подвал. Ну и где пленница? Начало магноразбор полетов. Ты же не хотела, чтобы мы ее брали? Вот я и передумал, пожал плечами я. А личность ее вы установили хотя бы? Одну из, мрачно ответила Мири. Ладно, расскажите о ней, Морбиус. Она найдет настоящее имя и остальные прозвища. Не в этом смысле. Ее мутация привела к психическому заболеванию. А еще она, моя сестра, Хаэм. Я уже сталкивалась с чем-то подобным, еще до ссоры с Чарли. Она пыталась помочь Эдварду Фросту, и так его залечила, что он ее чуть не убил. У Эдварда меняются способности во время приступов. Нет, Патрисия очень страдает от этого. Она может получать способности, опасные для всех вокруг и себя самой, но на мосту она была стабильна, и я. Мы не решились отнимать ее у Квинпин. Это может иметь слишком большие политические последствия для нашего прайда и твоего клана. Вмешался я. К тому же у меня уже нет уверенности в том, что я права, подытожила Мири. Сильное решение. Оставить сестру в руках врага. В любом случае, все беды от телепатов. Магнорефлекторно коснулась шлема. Кстати о телепатах. Изабелла не сообщала, есть ли успехи в лечении Снежаны. Пока что результатов нет. И я пойму, если ты захочешь вернуться в мир тьмы, но очень прошу этого не делать, и вообще не таскать туда проект целиком. У нас с Изабеллой хорошие отношения, но мы не союзники, и уж тем более не друзья. Она обязательно попытается использовать вас в своих целях. Я понимаю, она уже пыталась повлиять на меня определенным образом. Каким? Выводы пока делать рано. Так, стандартная демонстрация присущих ее стороне силы печенек. Ну, у меня ты увел целый куличик, пошутила Магна. Мы с Венди переглянулись, и она превратила свое лицо в кекс из песка. Все засмеялись, включая кекс. Мы забрали у Мистерия вот это. Особая разработка Stark Industries для управления облаком дронов и не только, сказал электротоном отчитывающегося о выполнении задания военного. Очки, да уж, вполне в стиле Тони Старк, завернуть военную технологию в какое-нибудь гуччи. Посмотрим, что можно из них вытащить. Черт завершила сбор нашей команды и села на землю, переместив всех в параллельный мир. Саблезубая принюхалась, подошла к суккубе и аккуратно разорвала рубашку, в которую черт зачем-то вырядилась. Рубашка была красная, а кожа у суккубы бледная, так что рана на боку стала очень заметна. Не говоря ни слова, мутантка припала к ране и начала ее вылизывать. Черт зашипела от боли и напомнила всем, что мы вообще-то в аду, и нужно следить за периметром, а не за тем, как ее лижут. На нас действительно уже пикировало несколько драконов, но их разорвало за несколько десятков метров до контакта. Монстры продолжали пребывать, но ни скоростью, ни живучестью они не отличались, да и количество запредельным не назвать. В оазисе они были гораздо опаснее. До дома добрались минут за 10, даже не вспотев. Черт высадила нас в нескольких сотнях метров от дома, чтобы мы могли все обследовать на предмет ловушек, а остальные мутанты вернулись на Статин-Айленд. Кажется, суккубе полегчало от языка саблезубой, но как она получила этот глубокий порез, нам никто не уточнил. Неужели была еще одна драка с участием сверхлюдей? Венди проверила домики, уничтожила несколько жучков, оставленных шпионами корпорации чисто из уважения, и разрядила мину в канализации, который нам планировали испортить выходные. Хорошо, что они хотя бы понимают бессмысленность установки боевых ловушек. Ну, кажется, Магна купилась, сказала Мири, как только мы зашли в дом.